Не посконью повязываются судьбы, а страданием и горем. И чем тяжелее горе, тем крепче узы людей, плечом к плечу легче жить. Ни радости вечной, ни печали бесконечной, ни одна же нет, люди кругом, или вот хотя бы вдовец Михайло Юсков. Каждый вечер наведывается к Ефимии, то охапку дров несет, то свежей рыбы, то мяса, то муки. И все смотрит и смотрит, как будто она, Ефимия, солнце красное. Молодой еще, красивый и не глупый мужик. Русая борода и вьющиеся на темени волосы, мягкие ласкающие синие глаза, как у покойного Лопарева, и тихая застенчивая улыбка. Такой мужик воды не замутит и сам себя от обиды не защитит. Смиренный и робкий, а ведь Юсков же правнук мятежного стрельца, помышляющего убить Петра Первого, сын хитрющего Данилы, сумевшего до того разжалобить тобольского губернатора, что тот отпустил его упокоиться в общине. «В кого же он, такой тихий Михайло?» — спросила. «Часто ко мне ходишь, Михайло, или сказать, что хочешь?» Молчит и голову уронил. Але от скуки время цедишь сквозь пальцы. Говори, прости ради Христа благостное, жить не могу, не зрив тебя хоть едный день. И в жены взял бы, Господи, век бы молился. Една и на всем белом свете, да разве мыслимо, шутейно глаголишь. По что шутейно? Али я юродивая, и мне солнце светит. Кабы согласилась, да я бы, Господи, прости, воскреси из мертвых, без тебя нету жизни, мне скажу. И на смерть пошел бы за слово мое, пошел бы. Не убоялся бы, хоть сейчас режь, возьми нож и убей, руки не подыму. В пухлых губах Ефимии тоскующая усмешка, а в черных глазах затаился огонь. Загнетки, когда в кучу собраны горящие угли. Вот он, охотник-поморец, и на зверя с рогатиной хаживал, и по студеному морю плавал, и от трудной работы рук не прятал за пояс, а сам за себя постоять не может. «Вижу то, вижу», — горестно промолвила Ефимия, вздохнув, — «робкий ты и тихий». А я смелости жду непокорности. По что на огонь не пошел за Акулину? По что зрил убийство и рук не поднял? Младенца твоего сожгли подружию, и ты то видел, и молитву творил всеношную. По что не отринул самого Бога за то убийство? По что не кинулся на апостолов треклятых? Хоть бы потом смерть стала, как можно жить так, Михайло? У Михайла и глаза округлились, и кровь ударила в лицо. Глагол-то Ефимии еретичный, отринуть Бога слыхано ли? Или для испытки духа обмолвилась Ефимия? «Ступай, Михайло, не тревожь душу. Не пара мне тихая птица без когтей, когда кругом кровожадные коршуны летают. Убивец твоей Акулины, брыластый Боров, и теперь...» В холле проживает, а братья твои, Поликарп, Андрей, Микула, цепями гремят. Ах, если бы я родилась мужчиною, и вдруг спросила. По что не убил брыластого в Тобольске, когда он наших единоверцев оглаголивал? Легко сказать, убить самого Калистрата, проживающего в Тобольске под защиту и псов царя-батюшки, казаков, жандармов и чиновников с губернатором. «Веруешь ли ты в Бога, Михайло?» У Михайла от такого вопроса в глотке пересохло. «Спаси, Христос, благостное, как можно? Испокон веку, чтоб я, как можно?» У Ефимии отвердел взгляд и стал жестким, давящим. «Когда жгли Акулину с очадом твоим, молился? Спаси, Христос, всеношная шла, как же не творить молитву?» «Просил смерти, али жизни чаду своему?» Михайло вытер рукавом пасконной рубахи пот с лица, еле ответил. «Обеспамятствовал на моленье-то, страхи Господни!»